Сергей Алексеев. Сокровища Валькирии. Правда и вымысел. Валек, золотая рыбка. Мы умирали с дедом в феврале 1957 года. Он от тяжелых фронтовых ран, а я от никому неизвестной и непонятной болезни. У деда в госпитале отняли половину легких. Вторая половина сейчас отекала, и до смерти оставалось совсем немного. Однако благодаря сильному и мощному сердцу он справлялся с удушьем и порой даже начинал разговаривать со мной бодрым, прерывистым шепотом. Я лежал пластом, как парализованный, утратил дар речи, не двигался и не испытывал никакой боли, возможно, потому, что был ледяной и, по выражению матушки, таял, будто весенняя сосулька. Однако при этом обостренно видел, слышал и чувствовал все, что вокруг происходит. Дед привык умирать, а я еще не знал, что это такое. Поэтому мы оба хладнокровно лежали и ждали последнего часа. Хладнокровно в прямом смысле, потому что температура у меня упала до 34 градусов. Бабушка днями и ночами стояла на коленях перед иконами в горнице, где был дед, но молилась за меня и то ли от отчаяния, то ли по незнанию просила Боженьку внука оставить, а деда прибрать, причем обращалась к нему без всякого страха, как-то по-свойски, будто с соседом договаривалась. Отец все время тулупа не снимал, куда-то ездил на лошади, искал врачей, но возвращался один и громко матерился. Матушка, если не суетилась по хозяйству и не пестовала братьев-двойняшек, сестра уже ходила в школу и жила на квартире в Торбе за 7 километров, то сидела возле постели, грела мои руки и, крадучись, плакала потом в закутке. Никто не знал, сколько нам оставалось жить, пока отец наконец-то не привез откуда-то фельдшерицу, большую, румяную тетку. Она посмотрела мне в рот, в глаза, перевернула сбоку на бок, словно трупик, смерила температуру. «Недолго осталось», — будто утешила она родителей. «Холодный, с такой температурой не живут». К деду не прикоснулась, лишь взглянула издалека. «До вечера не дотянет», — определила ему срок. «Вот-вот отмучается». И выписала нам обоим справки о смерти. Это чтобы лишний раз не ехать за 45 верст по метельной февральской дороге. В то время мои родители еще безоглядно верили в медицину. И после такого заключения в доме сразу стало тихо. Заговорили шепотом, но я все слышал. Матушка готовилась бежать в Торбу за моей сестрой, и чтоб дядя Саша Русинов сообщил родне. Он был образованный, работал начальником лесоучастка, и у него в конторе был единственный телефон. «Ничего, Серега», — громко сказал дед, когда отец повез фельдшерицу в обратный путь. «Весна скоро, река разольется. Мы с тобой на рыбалку поедем. Поймаем рыбу Валек. Я знаю место, где она клюет». Про эту невиданную рыбу он говорил давно. Все собирался выловить ее в нашей реке Чети. Искал место, где водится. Однако так ни разу и не поймал. И никто у нас в округе Валька не то что не ловил, а и слыхом не слыхивал. Дед любил рассказывать про эту рыбу, но только когда мы оставались вдвоем в лодке, где-нибудь под Крутояром, подальше от чужих ушей. И еще всегда предупреждал, чтоб я держал язык за зубами. По его словам, Валек отличается от других рыб не размерами, красотой или вкусом, а тем, что по достижении определенного возраста приплывают в реки из океанских глубин один раз в жизни, чтобы наглотаться золотых самородков. Рыба это точно знает все речки, ручьи и проточные озера, где есть россыпи. И если поймал, значит, тут и золото ищи. Причем ее ничто не задержит. Ни пороги, ни высокие водопады, ни мели. Только б воды было свершок, везде пройдет, перепрыгнет. Заходя в реки, через холодные северные моря, в поисках россыпей, поднимается до самых Саян и Алтая. Бывает, ловят валька даже в горных ручьях за многие тысячи километров от моря. А наглотавшись золота, спускается эта рыбка вниз и возвращается в океаны, где и живет до смерти на страшной глубине. Никакой сетью не достанешь. Вот она-то и есть сказочная золотая рыбка. Если поймать валька и вспороть, можно найти до горсти самородков. Дед объяснял пристрастие этой рыбы к драгоценному металлу не жадностью, как бывает у людей, а жестокой необходимостью. Золото выполняет роль балласта, чтобы спускаться на дно океана за каким-то специфическим кормом. Размером она была не крупная, ровно 40 сантиметров, как на подбор, и вес имеет небольшой, до 2 фунтов, потому без дополнительного груза спуститься глубоко не может. А если она не поест этого корма, то не может метать икру, то есть размножаться. Так что, чем больше в желудке золота, тем дольше валек способен оставаться на дне, кормиться и продолжать свой род. Однако же иные рыбы от жадности глотали такие крупные самородки, что потом всплыть не могли и погибали от высокого давления. Мой дед не был наивным фантазером, никогда не тешился несбыточными надеждами, а скорее относился к реалистам и к прагматикам, ибо жизнь прожил суровую, но при этом не утратил природного любопытства. Поймать валька он рассчитывал по чисто практическим соображениям. Найденное золото думал сдать государству, а на положенные 25% купить отцу мотоцикл. Ни охотой, ни рыбалкой, ни бондарным промыслом заработать на него было невозможно. Дело в том, что однажды ему стало совсем худо. И дядя Саша Русинов повез его на мотоцикле в больницу. Едва они помчались на этой двухколесной чудо-технике, как у деда прекратилась одышка. Он в буквальном смысле ожил. Сидел в заднем седле, смеялся и пел. А когда приехали в больницу, велел поворачивать назад. Он верил в мотоцикл, как в лечебное средство. Вечером дед не умер, но мне стало еще хуже. Однако я по-прежнему не чувствовал боли. Оказывается, у меня закрылись глаза и почти исчезло дыхание, чего я не заметил. Чудилось, что на улице весна, разлив. Мы с дедом сидим под яром в долбленке и ловим рыбу-валек. Хорошо и страшно, потому что вода вокруг вспучивается, крутится глубокими воронками. Я был на рыбалке и одновременно слышал и будто бы видел, что происходит вокруг. К вечеру пришли мои крестные, дядя Анисим и тетя Поля Рыжова, наши единственные соседи. Деревня была всего на 2 двора. Они сели возле меня и, кажется, просидели всю ночь. Месяца за 3 до болезни я страшно захотел соли и начал есть ее горстями. Родители это заметили, сперва даже посмеялись, затем поругали и спрятали солонку. Я стал воровать. Сначала из мешка в старой избе. Но когда и его убрали, то у коров из яслей, где лежала огромная серая глыба. Брал молоток, пробирался в стайку, откалывал кусочки и сосал, как леденец. До сих пор помню этот потрясающий и притягательный вкус. Ничего, кроме соли, я не ел с такой жадностью и страстью ни в детстве, ни потом. У коровьей глыбы скоро был пойман с поличным. Лавочка и тут закрылась. И тогда я стал бегать к крестной. Тетя Поля втайне от всех насыпала мне маленькую синюю плошку, и это было лучшее угощение. Однако дядя Анисим увидел это дело и настрого запретил давать мне соль. Я был уверен, что заболел только по этой причине. И чтобы вылечить меня, надо-то было всего дать горсть соли. Но об этом никто не знал. И если я начинал просить и говорить, что поможет только соль, никто не верил. Мало ли, что больной ребенок говорит. Тетя Поля сидела возле постели, и мне хотелось попросить у нее хотя бы крупинку. Но язык уже давно не шевелился, и голоса не было. А сами они не догадывались, что мне нужно.